Ну что же? А ну-ка, наиграй мелодию, что сейчас будет. Ну-ну. Ага, да? То есть поняли все, да? А с тобой сделался огромный хоровод тут на весь клуб. Вот так вот прям. Прям по стеночке и вот, ага, во-во-во-во-во-во, давайте. Вот даже пока вот играть не будем, пока хоровод не соберется. Давайте. Все оставшиеся силы, потому что у нас осталось очень мало песен на сегодня, на самом деле. Вот это хоровод, вот это я понимаю. Вот это шикарно просто, шикарнейшее. Молодцы, родные мои. Ну, вот это другое дело вообще. Ну что, начнем с богами. Всегда вообще. Столько радости и счастья сразу.